Глава 12. Воскресенье, 24 сентября, утро. Маша подошла к дому без минуты 7. Пунктуально, однако. Окинув меня взглядом, резюмировала. «Не дождался? Выбежал?» «Само собой, я уже сутки весь в раздумьях. Где ты мотоцикл собралась брать?» Не удержался я. «Пошли!» Махнула рукой Маша, направляясь в сторону столовой номер 1, и мне не оставалось ничего другого, как следовать за ней. На самом деле мотоциклов в городе немало, но далеко не все они в приличном состоянии. Их больше, конечно, чем машин, тех вообще раз-два и обчелся. В 1983 году автомобильного ажиотажа еще не было. Так, по машине на двор. Маломощные москвичи в основном или запорожцы. А с мотоциклами тут бензин дорогой, особо не покатаешься. За город сподручнее, да и спокойнее на машинах с конвоем. Да и у официалов мотоциклов почти нет. Разве что катаются по городу ради понтов те, у кого нет внедорожника, но денег хватает. Верхушка, короче. Маша молча миновала столовую, обошла территорию школы и уверенно пошла наискосок к одной из хрущевок на коммунаров. Я даже подумал сначала, что к Юркиной. А нет, свернула раньше во двор соседнего дома и остановилась у сарайчика, обитого старыми ржавыми листами железа. На самом деле такой сарайчик тут далеко не единственный. В чем-то похожем в советское время хранились даже машины. Уже потом, в нулевых, пошло массовое благоустройство дворов, и сараи исчезли. Помню, жгли их вместе с машинами, если хозяин упорствовал и не желал убирать построенный своими руками мини-гаражик. Девчонка вытащила ключи и деловито открыла ржавенький висячий замок, отворила створку. Изнутри пахнуло маслом и бензином. Отцепив стопор, я открыл вторую створку. М-да... Внутри стоял потасканный, но на вид совершенно целый Урал, собственно, занимая собой чуть ли не все пространство сарайчика. — Ну, рассказывай теперь! — вздохнул я, глядя на торжествующую Машину физиономию. — Откуда дровишки? — От дедушки Ленина! — ухмыльнулась девчонка. Я уж хотел было возмутиться, но память услужливо подсунула эпизод почти двухнедельной давности в «Туристе». Как звали того хохмача Стец? — Ленин, а имя не помню. — Стец? — Ну да. Маша, похоже, расстроилась, что я не удивился и не стал переспрашивать про Ленина. — Ты его знаешь? — Мельком. Как-то в кабаке вместе сидели. Юркин сосед выходит. — А откуда у него это богатство? Маша зашла в сарайчик, взялась за руль мотоцикла, подергала туда-сюда. Стоит прочно на упоре. — Говорит, давным-давно. Даже предлагал мне покататься по городу, чтобы не застаивался. Ну, когда я на ТЭЦ была, по распределению. Я же не только с тобой по заброшенным деревням езжу. — прищурилась она. Вот активный мужик. Хотя, учитывая, что любит похохмить, почему и нет. — А с чего ключи у тебя? — Я вчера узнала адрес и сходила к нему. Прямо и спросила. Приложение в силе? Игорь был уже веселенький и ключи дал сразу. Сказал, что заправлен, и просил вернуть заправленным. И карточку дал. Вот. Маша вытащила из кармана бланк документа на транспорт. Вот ведь Маша обаяша. Мне никто никогда не предлагал воспользоваться мотоциклом просто так за красивые глаза. Да еще таким. А он в курсе, куда ты собралась ехать? Нет, конечно. Зачем человека пугать? Вот и что с ней делать, а? Если разобраться, это чистой воды угон. Хотя документы на руках, а значит, спокойно можно выезжать за пределы вокзального. И, строго говоря, не тот случай, когда надо демонстрировать сияющие доспехи. У нас тут как бы серьезные проблемы на носу. Я сдернул мотоцикл с упора, выкатил на улицу. Обычный Урал, когда-то зеленый, сейчас сильно потертый, и много раз подкрашенный без точного попадания в цвет. Но вроде целый. Только сиденья вытерты так, что выглядят почти гладкими. Колеса не спущены, видно, что за мотоциклом следят. Не стоит в гараже без движения. Вывинтил пробку бака, вытащил фильтр и, правда, заправлен под горлышко. Молодец, мужик. Заправленным держит. Ну, тут хорошо, это не двухтактник, который надо заправлять смесью бензина с маслом, которое со временем окисляется и может запороть движок. А такой мотоцикл вполне можно держать готовым к выезду. — Он сам-то сейчас где? — на всякий случай поинтересовался я у Маши. — Вчера на сутки собирался. — На сутки. Уже веселенький. Хорошо живет ТЭЦ. Но на самом деле это плюс. Значит, не узнает, что Маша каталась ничуть не одна. Спокойнее спать будет. Двигатель завелся с полоборота, чихнул разок и заработал ровно. Я сел на сиденье, закинув карабин за спину, погазовал... На холостых набирает обороты ровненько. Маша уже закрывала дверь сарайчика. — Ну давай, садись, проверим, как он. Девчонка села сзади, уцепилась за рукоять на сиденье. Я тронул с места, переключил скорость. На передаче тоже мощность не теряет. Нормальная вроде машинка. Ладно, для начала прокатимся по городу. А прохладно вообще-то, и встречный ветер. Защитного стекла на мотоцикле нет. Очками-консервами я тоже не озаботился, хотя, возможно, в гараже у Ленина они и были. Но гнать сильно не будем. Маша в своей новой куртке не должна замерзнуть, я в кожанке тем более. Я выехал на Коммунаров, поддал газку, вроде нормально идет. Свернул у анклава на Советскую, с нее на Работниц. Вроде и на поворотах нормально. В принципе, Урал та еще рабочая лошадка. Он и на грунтовке должен вести себя неплохо. Даже на уболтанной. Остается один вопрос — как ехать? Недалеко от перекрестка с Профсоюзной я тормознул, заглушил двигатель. Полуобернулся к Маше. «Ну что, машинка вроде как на ходу!» Девчонка слезла, деловито обошла мотоцикл, словно для того, чтобы подтвердить мои слова. Молча показала большой палец. «А видно, что довольная. Что ни говори, девчонки любят кататься на мотоциклах. Это почти закон. Интересно, сколько таких вот мотоциклов, рабочих лошадок, стоит в сарайчиках по городу? Именно потому, что им почти нет практического применения. Но это уже лирика. У нас есть более серьезный вопрос. «Маруся, ты мне вот что скажи!» «Как-то можно доехать в Виковщину, чтобы не светиться в Кикино?» «По дороге на Кисельню», — не задумываясь, сказала девчонка. «Потом через Лисина на больницу и по дороге через поле». «Вот так коротко и ясно. Значит, дорога там все же есть. Местные все знают. Правда, не думаю, что дорога через поле в идеальном состоянии, но попробовать можно. Лисина — это брошенный частный сектор за Березкой. Как раз на выезде со стороны базы. Выходит, проехать через него можно, но ничего удивительного, улицы там явно были. Плюс мотоцикла в том, что через простейшие препятствия его можно перетащить. «Дорога там как?» «Ее и у нас толком нет», — скривилась Маша. «Тут наверняка лучше». «Наган не забыла?» «С собой», — хлопнула девчонка по карману. «Я сегодня и сам вооружен до зубов. Дома остался только СКС, припрятанный под съемной половицей». Кольт во внутренней кобуре, ТТ и беретта в кобурах на поясе, карбайн за спиной. «Ну, поехали тогда. На КПП, если спросят, едем в Кисельню. Сегодня выходной, никто не удивится». На КПП вообще ничего не спросили. Дежурный проверил документы, мельком глянул оружие, которое на виду, карточку мотоцикла даже не спросил. Уже рассвело, день явно должен быть ясным. Солнце с утра яркое, тумана не видно. Сегодня на КПП будет активно, если пойдут машины на рынок. При условии, что зверье не бузит в лесу. А то ведь могут и обратно повернуть, плюнуть на базарный день. Я медленно поехал по старому потрескавшемуся асфальту. Миновали заброшенную заправку. «Где сворачивать?» — крикнул я, стараясь перекричать двигатель. «Давай дальше, через само Лисино!» — прокричала Маша. «Я покажу, тут тоже можно, но там просторнее». «Хм, молодец, Маша». Не так давно тут, а уже отлично понимают, что открытое место своего рода гарантия от внезапностей. Впрочем, с кем поведешься, так тебе и надо. Я чуть поддал газку. Длинные брошенные бараки щерились выбитыми окнами. Диковато торчали слева от дороги двухэтажные деревянные дома, похожие на те, что стоят вдоль космонавтов. Миновали заброшенную двухэтажку, выскочили на пригорок. Слева от дороги до сих пор торчал бетонный постамент с названием города, от которого, впрочем, осталась одна только буква «В». Я тормознул, и Маша почти сразу крикнула мне почти в ухо. «Вон там, направо, потом по деревне тоже направо. Ориентируйся на больницу, ее хорошо видно». Направо уходила дорога, тоже когда-то асфальтовая. И сильно убитой не назвать, заросла только напрочь. Тут лет 20 не ездили, небось. В принципе, если не гнать, ехать можно. Заросшие поля... Кирпичный параллелепипед сельского магазина. Судя по выбитым витринам, арка совхозного пункта взвешивания. Домов не так много, правда, видны кирпичные двухэтажки, вроде той, в какой мы прятались в Волково. Скорее всего, деревня была тут задолго до того, как появился город. Дома, большей частью, полуразвалившиеся. Ладно, хоть сегодня сухо и солнечно, и нет такого ощущения тоски, как во время прошлой поездки. Асфальт закончился, кое-где на дороге лежали бетонные плиты, по самые уши скрытые землей и песком. А дорога и правда ничего, а может просто потому, что тут никто не ездит. Тишина, птиц только слышно. «Направо!» — скомандовала Маша, когда мы выехали на улицу, скорее всего, когда-то бывшую главной. Дома стоят к ней фасадами. Шумят пожелтевшими листьями разросшиеся деревья, и листьями усыпана вся дорога. Кое-где блестят лужи, под деревьями сохнет плохо. Проехать пришлось совсем немного, слева открылась прогалина, и за ней четырехэтажное здание бывшей больницы. На вид целое, разве что без окон. Видимо, построено добротно, но вот брошено было без малейших колебаний. Городить ради него несколько километров стены вокруг частного сектора никто не стал. Я притормозил, глядя на это откровенное постапокалиптическое зрелище, брошенный, заросший исполин, окруженный одноэтажными домиками. «А зачем ее вообще построили на отшибе?» — вырвалось само собой. «А я знаю!» — судя по интонации, девчонка пожала плечами. «На правом берегу такая же больница, но в городе». «Куда нам дальше?» «Вон туда!» Левая рука Маши вытянулась мимо моего лица, указывая на дорогу, идущую влево вдоль прогалины. «Она выходит как раз на Двугорье. А не та ли эта дорога, на которую мы в итоге вывернули, проехав Кикино?» «Вполне возможно». Выехали за деревню. Дорога стала хуже, тут асфальта никогда и не было. Видимо, одни колхозные грузовики в свое время ездили. Впрочем, плохой тоже не назвать. Для этого Урала вполне проходимо. Благо, ему не нужна аккуратная колея. Знаю, выбирая места по суше, ну и гнать не стоит, конечно. Ну, гнать нам и не надо. Больницу миновали уже хорошо. Как-то гнетуще она выглядит. В обе стороны раскинулись поля, впереди видна кромка леса, то самое Двугорье. За больницей вдалеке возвышается стена, видимо, как раз тот район, что у северного КПП. А вообще хорошо. Все вокруг просматривается довольно далеко. Вон справа впереди Кикинский частокол видно. Опять мимо их полей поедем. Выходит только с другой стороны. Наблюдатели нас, скорее всего, увидят, но не факт, что заинтересуются. Оно им надо. Не на их территорию забираемся, в конце концов. Лавируя по грунтовке, миновали разрушенную то ли подстанцию, то ли еще что-то. Одиночно разваленное сооружение у самой дороги. По прикидкам, полпути уже проехали. «Классно!» — крикнула Маша. «Давно хотела на мотике прокатиться!» «Какой же она все-таки ребенок, вот правда!» Я сбросил скорость, остановился и обернулся к девчонке. «Маш, ты не расслабляйся, мы не на прогулку едем!» «А одно другому не мешает!» Маша прямо цвела. Улыбка до ушей, волосы растрепаны. «Не мешает и не помогает!» Я выключил зажигание, прислушался. Тихо. Шум травы и только. Птиц тоже уже не слышно, поля... «Марусь, мы же все же едем по дикой территории, смотри по сторонам! Оживляющего зелья у нас больше нет!» Попал в точку, Маша посмурнела. «Ну а что делать?» «Вон там, видишь?» — показал я пальцем. Метрах в трех впереди, на краю дороги, как раз на солнечной стороне, лежала змея. Много их этой осенью, много. Лежит, свернувшись, греется. «Ой!» Я, по правде говоря, думал, что Маруся завизжит, но нет, ойкнула и все. «Это я к тебе к тому показываю, что опасно даже здесь. Не боишься змей?» «Нет, не люблю их, но не боюсь». Вот и я примерно так же. Хотя опасаюсь, потому что ядовитых выявлять не умею. Ну, разве что ужа и медянку от остальных отличу. «Все равно нужно осторожнее. Змеиная нынче осень». Я примирительно попытался подсластить пилюлю. «Ты уже решила, о чем хочешь поговорить с теми людьми, если до разговора дойдет?» «Ага», — кивнула девчонка. Все же не умеет она долго кукситься. Это плюс. Расспрошу, не слышали ли они, что в лесу происходит. Сразу будет видно по ответам, как они к природе относятся. Ишь ты, психолог доморощенный. Ну ладно, поглядим. Капюшон накинь, мимо Кикина поедем, а твои волосы за километр распознаются. Я завел мотоцикл. Хорошо заводится. Молодец, Ленин. Видно, что движок не убит. И тронулся с места, осторожно объехав змею по другому краю дороги. Вообще, дорога сильно лучше, чем я ожидал. Где-то под тридцатник можно ехать, если желание есть. Но я ехал медленнее. В конце концов, мотоцикл не мой, а мы не торопимся. А вот и препятствие. Поперек дороги вырыта широкая канава. Ну, правильно. На той дороге есть мостик, а на этой ручей идет по дренажной трубе. Вот она, торчит сбоку. Вот и на этой дороге деревенские подстраховались, чтобы не ездил кто попало. По крайней мере, в лед. Ну, нам это не страшно, мотоцикл перетащим, хоть и весит он 200 кило с гаком. Интересно, первые мы тут за последнее время? Или еще кто бывал? С ближайшей вышки за нами наблюдали, но не сказали ни слова. Может, решили, что опасности не представляем, а может, просто далеко. В конце концов, тут метров 300. Как говорится, интересы деревни не затронуты. Хотя, выходит, Кикино все равно не миновать. Разве что можно обойтись без диалогов. Ну да, вот оно, то самое место, где мы вырулили на дорогу. Ну, осталось всего ничего, главное через лес прорваться. Где же вы, Юркины датчики? Но если наша теория верна, проедем мы как по маслу. Я поддал газу перед пригорком. «Маш, по сторонам внимательно! Если что, сразу ори!» Огромные ели по сторонам, шишками прямо усеяны, как яблоня яблоками по осени. Сколько лет этим елкам? Кажется, они изначальны, как сама земля. Мотоцикл ворвался в лес, потемнело. Самые высокие деревья как раз с востока. Я прибавил скорость. Дорогу худо-бедно помню. Вроде сильных промоин тут быть не должно. Лучше уж поскорее проскочить. Обочины, обочины. Смотреть на кромку леса. На машине, да еще не за рулем, как-то спокойнее. Да и вообще хорошо, когда есть колдун, который смотрит за движением. Широкий склон слева, узкий коридор с деревьев. Место, откуда на нас выскочил медведь. Вот она, Виковщина. Несколько минут ужаса, и мы на месте. То самое место, чуть на возвышении, откуда видна большая часть деревни. А вон и дымок виден над тем домом, конечно же. «Вон там, на пригорке у леса?» — сказала Маша мне в самое ухо. Я кивнул. Почему-то накатила волна слабости, или скорее слабоволия. Ехать или не ехать? Ну уж нет, ехать, конечно. Зря, что ли, весь этот огород городили. Я аккуратно повел Урал по раздолбанной улице. Вон тот самый единственный столб, а вон поворот. А во дворе дома видно движение. Кто-то там есть. То ли в огороде копается, то ли еще что делает, несмотря на ранний час. Я остановил мотоцикл на том самом пятачке, где стоял наш УАЗик, заглушил двигатель, поставил на опору. Ключ вынимать не стал. Вокруг, считай, ни души. Маша осторожно слезла, откинула капюшон, оглядываясь вокруг. «Тихо как!» Действительно было тихо, но не совсем. Слышалось негромкое пение, напевала светловолосая. Именно она была во дворе, неторопливо собирала граблями скошенную траву и палые листья. Она была все в той же голубенькой балоньевой куртке и длинной потрепанной юбке, похожей на джинсовую. Нас она заметила, похоже, давно, но продолжала работать, как ни в чем не бывало. «Доброе утро, хозяйка!» — негромко окликнул я. «Надо же с чего-то начинать. Дома ваш отец или кто он вам?» Девушка замерла на секунду, выпрямилась, словно только сейчас нас заметила, улыбнулась краешками губ, тыльной стороной ладони откинула прядь волос с лица, покачала головой. «Доброе утро, Сергей!» «Нет!» — и после паузы добавила. «Я одна!» Я быстренько придержал отпавшую челюсть. Вот уж не ожидал, что она запомнит мое имя. Хотя ведь Пашка и сам назвался, и меня представил. Правда, совершенно не помню, говорил он это, когда во дворе был только бородач или когда вышли все остальные. Голос приятный, кстати, невысокий и мелодичный. Маша подошла ближе к забору, во все глаза глядя на девушку. Они были почти одного роста, но со стороны смотрелись очень контрастно. Маша в полувоенной куртке, брюках и ботинках, и девушка в совершенно мирной старомодной куртке и... босиком... Я еле удержался, чтобы не протереть глаза. Девушка действительно была босиком. А в прошлый раз? Не помню. Как бы не май месяц. Сегодня, конечно, солнышко, но земля давно уже холодная. Даже заморозки были. «Доброе утро! Природа вам в помощь!» Тем временем сказала Маша, обращаясь к девушке. «Природа помогает всем!» В тон ей ответила девушка, и прозвучало это как своего рода отзыв на пароль. «Ай да, Маша! Поймала волну, надо же! Неужто угадала насчет друидов?» «Мне кажется, природа помогает тому, кто ее чувствует», — вдруг сказала девчонка. «Особенно тут, когда в лесу странное зверье». «Природа всегда готова, чтобы ее чувствовали», — улыбнулась светловолосая. «Просто не все умеют и не все хотят». «А я вот всегда мечтала бегать босиком», — вдруг мечтательно сказала Маша. «Но всегда простудишься, испачкаешься, на гвоздь наступишь». Значит, тоже заметила, что ее собеседница без обуви. Надо же, как воркуют. «Меня Машей зовут, а вас?» «И Ксения». «И Ксения. Хм, надо же. Чем-то старорусским и даже языческим отдает, но следует признать, что что-то подобное слышать приходилось еще в той жизни». Я потянул из нагрудного кармана смартфон. «Вот сейчас и сделаю снимок. Момент хороший. Меня, конечно, видят, но внимания не обращают. Главное, аккуратно. Не поднимать на уровень глаз, снимать от живота, благо экран позволяет нацелить мобилу более-менее туда, куда надо». Светловолосая на телефон не отреагировала, хотя, несомненно, сам предмет увидела. Ничего удивительного, штука в этих местах редкая, по улицам, а тем более по деревням с такими не ходят, так что человек, непосвященный, назначение вряд ли угадает. Звук съемки я отключил еще вчера вечером, так что все будет бесшумно. Картинку, застывшую на экране, я видел всего несколько секунд. На ней хорошо было видно и Машу, и Ксению. Но этих нескольких секунд мне хватило, чтобы пробрало ознобом от макушки до пяток. Волосы, кажется, посидели в раз, и очень сильно захотелось обмочиться. Экран мигнул, переключаясь обратно в режим камеры, и я деревеневшими руками, как можно безразличнее, убрал телефон в карман. —